Богатство его основывалось на торговле слоновой костью, перцем, палевым маслом и на печально известной работорговле. Еще с конца XV века сюда устремились португальские купцы, а нидерландские и французские путешественники, побывавшие в Бенине в XVII веке, потом с удивлением рассказывали о густонаселенной стране и ее столице, которая размерами своими не уступала европейским городам. Они восхищались великолепием царского дворца, его пышным убранством и роскошью, а также высоким мастерством бенинских ремесленников. История Бенина, охватывающая почти целое тысячелетие, в конце XIX века завершилась трагически. Тогда между крупными колониальными державами Европы разгорелась схватка за раздел Африки, и английские войска спровоцировали кровавый инцидент. В 1897 году английский вице-консул объявил о своем намерении нанести официальный визит Оббе, правителю Бенина. А в ответ Обба сообщил, что не может принять вице-консула в назначенный день, так как будет участвовать в очень важной местной церемонии. Однако английские власти продолжали настаивать на визите. Многие лица, сопровождавшие вице-консула, по дороге погибли, и хотя Обба не нес за это никакой ответственности, англичане послали в Бенин карательную экспедицию. Они подвергли Бенин ожесточенной бомбардировке и разрушили его столицу. В пламени пожара погиб и дворец правителя. Варварски было уничтожено более 2000 художественных произведений, в число которых входили изделия из бронзы, слоновой кости и деревянные резные украшения. Исчезло около 1000 прямоугольных литых бронзовых пластин с рельефами, на которых были запечатлены многочисленные посетители дворца, в том числе и португальцы, а также большие бронзовые змеи, отлитые по частям, а потом прикрепленные к башням дворца. Уцелевшие в развалинах дворца бронзовые головы и некоторые рельефные плиты стали добычей английских солдат, которые привезли их в Англию. Там эти художественные изделия произвели подлинную сенсацию. Некоторые из них впоследствии попали в руки антикваров и обогатили коллекции многих европейских музеев. За немногим исключением бесследно исчезли чудесные изделия из кости, гордость бенинских мастеров, и теперь судить о них можно только по случайно уцелевшим образцам. К их числу относится вырезанная из куска слоновьего бивня голова, а высота ее 24,4 сантиметра, служившая пекторалью, нагрудным украшением знатного аристократа. Бенинский скульптор очень искусно вытащил из твердого, но хрупкого материала выразительное лицо с широко открытыми глазами, подчеркнув в нем типично негритянские черты. Два вертикальных рубца на лбу, куда вставлялись железные полоски, являются отличительными знаками традиционной татуировки. Инкрустированные железом зрачки глаз придают взгляду особую напряженность. Ожерелье на шее, сплетенное из драгоценных кораллов, орнаментальные завитки волос и венчающая прическу диадема со стилизованными изображениями бородатых голов европейцев, видимо, поразивших воображение мастера, составляет декоративное обрамление маски. У народа Йоруба еще в древние времена мастера Бенина позаимствовали и приемы художественной обработки металлов. Легенда рассказывает, что в 1280 году опытный литейщик Игве Ига был отправлен царем Ифе в Бенин, где научил своему искусству местных мастеров, и где впоследствии возникла оригинальная школа тарефтики. Бенинские ремесленники в таком совершенстве овладели сложной техникой отливки изделий из бронзы, что могли получать отливку, толщина стены которой не превышала 2-3 миллиметра. Такой виртуозной работы европейские литейщики не знали даже еще в XV веке. Недаром В 1914 году директор Берлинского музея говорил об изделиях искусных бенинских мастеров. Ни Бенвенуто Челлини, никто бы другой не смог бы отлить эти скульптуры лучше. Изготовление бронзовых изделий считалось в Бенине привилегией царя, поэтому искусство литья держалось в строжайшем секрете, а осама бронзовых дел мастера жили и работали в особом квартале по соседству с царским дворцом и под неусыпным надзором одного из царских приближенных. А в этих мастерских изготавливались бронзовые головы умерших царей, горельефные панели для облицовки дворцовых галерей, разнообразные статуэтки вельмож, воинов, музыкантов. Памятники средневековой скульптуры Бенина тесно связаны с религиозно-магическим мировоззрением бенинцев. У них, как и вообще у многих народов Африки, был широко распространен культ предков. В сознании бенинцев окружающий мир был наполнен множеством духов некогда живших людей. И хотя они уже умерли, но незримо остаются членами родовой общины и оказывают огромное влияние на жизнь своих потомков. В каждом бенинском доме существовал алтарь, на который члены семьи возлагали щедрые дары прародителям и, прежде всего, покойному отцу. Особым почитанием пользовались у бенинцев царственные предки, обожествленные владыки Бенина. Их культ имел общегосударственное значение, а алтарь в царском дворце считался главным местом поклонения предкам всей страны. В память о них ежегодно проводились торжественные церемонии, сопровождавшиеся сотнями человеческих жертвоприношений. А важную роль в таких церемониях играли священные головы предков царя. А в отличие от обычных ухуф элао, священные головы отливали из бронзы и увенчивали резными слоновыми бивнями. Примечание. Ухуф элао — это резные деревянные головы предков, служившие посредниками между потусторонним и земным мирами. Наряду с изображением мужских голов среди бронзовых изделий Бенина встречаются и головы царицы-матери, занимавшие при царском дворе привилегированное положение. В соответствии с принятым в Бенине каноном, она всегда предстает публике молодой женщины с ярко выраженными негритянскими признаками. Одна из таких голов, высота ее 40 сантиметров, сейчас хранится в Британском национальном музее. Ее высокие конусообразный головной убор с подвесками имитирует подлинный наряд царицы. Он сплетен из розовых и голубых кораллов, которые в Бенине ценились выше золота. Из них же составлено и необычайное по своим размерам ожерелье, обнимающее шею бенинской царицы, подобно стоящему воротнику, и обладающее магической силой. Древний скульптор, создавший эту голову, искусно отполировал бронзу, создав эффектную игру световых бликов. Вертикальными линиями он обозначил на лбу линии татуировки и стилизовал рисунок ушей, превратив их в орнаментальные завитки. Бронзовая голова царицы-матери принадлежит к подлинным шедеврам бенинского искусства. Алмаз Санси. Алмаз Санси, как и многие другие исторические алмазы, вероятно, был привезен из Индии, а в Европе этот камень впервые увидели у короля Карла Смелого. В его мантии было 4 алмаза, покрытых грубой естественной корой. Голландский дворянин Луи де Беркен, открывший способ огранки, шлифовки и полировки драгоценных камней, в 1475 году огранил этот алмаз, который по величине своей считался первым в Европе. Карл Смелый мечтал завоевать всю Европу и верил в магическую силу драгоценного камня. По арабскому поверью, из двух воюющих сторон побеждает та, которая владеет более тяжелым алмазом. И король повелел вставить ограненный алмаз в свой шлем, наподобие современной кокарды. В битве с войсками швейцарцев Карл Смелый вступил в поединок с самым храбрым воином противника. На своем боевом скакуне он проскакал вдоль вражеского войска, развернулся на всем скаку и неожиданно для всех встал напротив солнца. Все таки ахнули от этой элементарной тактической ошибки. Однако во время поединка Карл начал мотать своей головой из стороны в сторону. Солнечным зайчиком от бриллианта ослепил противника, а потом проткнул его шпагой. Было так в действительности или это только легенда, неизвестно. Но только в битве при Нанси драгоценный алмаз не принес Карлу смелому успеха. Войско его было разбито, а сам он, спасаясь бегством, потерял бриллиант из своего шлема и в этот же день был убит. Валявшийся на обледенелом поле бриллиант подобрал один швейцарский солдат, но он не знал цену драгоценным камням и стал пользоваться бриллиантом как кремнем. Высекал им огонь для своей курительной трубки. А вскоре красивый камень отобрал у солдата его командир и продал его как безделицу протестантскому священнику за 1 гульден. Тот уже втридорого перепродал бриллиант испанскому негацианту за 3 гульдена. Испанец продал драгоценный камень португальскому королю Альфонсу Африканскому, который не один раз закладывал алмаз ростовщикам, а потом продал его за 100 000 франков французскому маркизу Николасу Гарлею де Санси. От него камень и получил свое название. Маркиз де Санси дружил с королем Франции Генрихом III, последним отпрыском династии Валуа, которому не раз помогал в финансовых затруднениях, закладывая банкирам свой алмаз. Однажды по повелению короля де Санси отправился в Швейцарию для набора солдат во вспомогательное войско. Генрих III нуждался в деньгах и попросил у маркиза временно уступить ему алмаз, чтобы под его залог достать нужную сумму денег. Маркиз де Санси, находясь в это время в швейцарском городе Солотурне, послал во Францию алмаз с одним из преданных слуг и напомнил ему, чтобы тот остерегался разбойников. На это верный слуга отвечал, что если он и погибнет, то алмаз разбойникам не достанется. На дороге в Юрских горах слуга заметил шайку разбойников и, желая скрыть от них алмаз, проглотил его. Грабители обыскали его и в негодовании на свое обманутое ожидание убили доброго и верного слугу. Маркиз де Санси тщетно ожидал возвращения слуги и очень беспокоился, что от него нет никаких известий. Когда тревога его достигла предела, он употребил все средства, чтобы отыскать слугу. Наконец маркиз узнал, что слуга убит, а тело его погребено на крестьянском кладбище. Николас де Санси, приехав в указанное место, приказал выкопать тело своего слуги, по вскрытии которого и был найден алмаз. Радуясь возвращению драгоценного камня, маркиз вместе с тем искренне горевал о невозвратной потере верного и преданного ему слуги. После смерти Генриха III маркиз де Санси по просьбе следующего французского короля несколько раз пытался продать бриллиант, но цена камня была столь высокая, что покупателей на него не нашлось. А в конце концов его купил английский король Яков I всего лишь за 60 000 ЭКЮ, да и то рассрочку. Много еще владельцев сменил знаменитый алмаз. В 1649 году он снова возвратился во Францию, где попал в сокровищницу кардинала Джулио Мазарини. А в 1755 году, когда на царство венчался Людовик XVI, алмаз был уже в короне французских королей и составлял собственность сокровищ французского двора. А во время французской революции бриллиант Санси вместе с другими королевскими сокровищами был украден, и долгое время его местонахождение было неизвестно. Даже при Наполеоне, когда все драгоценности были найдены, знаменитого алмаза среди них не было. Наполеон Бонапарт любил драгоценности и, конечно же, сразу заинтересовался историей алмаза Санси. Но на след камня не удалось напасть даже самому ловкому из шпионов Наполеона по прозвищу Блейвес. Но Но вот в 1830 году по Парижу разнесся слух, что русский промышленник Демидов, владелец уральских заводов, за 500 тысяч франков приобрел алмаз Сан-Си для своей жены Авроры Карловны. Демидову через негацианта Жанна Фриделейна алмаз попал от Марион Бургиньон, герцогини Берийской, дочери Франциска I, короля обеих Сицилий. В смутные 30-е годы 19 века она, к тому времени уже была вдова, решила возвести на французский престол своего малолетнего сына Генриха, как последнего представителя старшей линии Бурбонов. В организованном ею заговоре принимал участие и барон Жорж Дантес, будущий убийца Пушкина. Однако состояние герцогини к тому времени оскудело настолько, что она решилась продать свою богатую библиотеку. Но продажа алмаза, который в то время был собственностью государства, герцогиня умолчала. Тем не менее, об этом стало известно в высших кругах французского общества, и правительство предъявило судебный иск Демидову в том, что, решившись на приобретение краденной вещи, он уронил свое достоинство. Многие из общества отвернулись от Павла Николаевича, а торговый дом Демидова обрел репутацию непорядочного. Дело тянулось очень долго, пока в суд не явилась сама герцогиня Берийская. Сверкая усыпанной цейлонскими сапфирами диадемой, она заявила, что Сан-Си принадлежит ей, так как попал к ней от ее бабушки, которая получила этот драгоценный камень в подарок от Людовика XVI. В обществе поползли слухи, что эта романтическая история обошлась Демидову еще в 150 тысяч франков, но сам он был реабилитирован. Утром после свадьбы Демидов преподнес своей молодой жене бриллиант в платиновой шкатулке для украшений. Кроме бриллианта, в этой шкатулке лежало еще четырехрядное ожерелье из жемчужин размером в лесной орех. Брак этот, однако, оказался недолгим. Через 3 года Демидов умер, а после смерти мужа Аврора Карловна появлялась в свете только в темных однотонных туалетах. Но шею ее всегда украшал Сан-Си на платиновые цепочки. Много лет спустя Аврора Карловна вышла замуж за гвардейского офицера Андрея Николаевича Карамзина, сына известного писателя. Из Парижа, где она жила с мужем, Аврора Карловна писала своей сестре: «Сан-Си и мое жемчужное ожерелье производят здесь удивительный эффект. Говорят даже, что некоторые дамы добиваются приглашения в дома, где я бываю, только для того, чтобы увидеть мои жемчуга. Андреа уверял меня, что вчера на балу он все время знал, где я нахожусь, благодаря образовавшейся вокруг меня толпе, следовавшей за мной повсюду». Документальных сведений о том, кто владел алмазом Сан-Си после Авроры Карловны, нет никаких. Но странствия знаменитого бриллианта, видимо, продолжались еще долго. А в настоящее время существует около 8 версий о последнем его местонахождении. Но в разных источниках приводятся разные сведения о бриллианте, претендующем на имя Сан-Си. Так, например, исследователи Бан и Смит утверждают, что Сан-Си восхищались на Всемирной выставке в Париже в 1867 году. А потом его приобрел лорд Астер. Но кто представлял бриллиант на выставке и у кого лорд Астер купил его, неизвестно. А вот что пишет Рыжова. Безымянный бриллиант, вделанный в кольцо, по сообщениям американской печати, продавался с аукциона. На аукционе скрестили шпаги Жаклин Кеннеди, а в то время жена греческого судовладельца Анасиса, и голливудская кинозвезда Элизабет Тейлор. Однако камень был приобретен Кенмором, представителем ювелирного дома Картье. Впоследствии знаменитый бриллиант как будто перешел от Картье к Элизабет Тейлор. Либерия Ивана Грозного. В одном из дошедших до нас сказаний о писателе Максиме Греке, монахе Афонского монастыря, говорится, что у царя Ивана Грозного было замечательное собрание редчайших, древнейших книг. Отец Ивана Грозного и пригласил Максима Грека для составления каталога этих книжных сокровищ. Афонский монах, получивший образование в Париже и Флоренции, ревностно взялся за дело. После осмотра тайника он заметил, вся Греция не имеет ныне такого богатства. Слещая тексты некоторых греков,